Эпилог. «Вета, так дела не делаются». Голос Олега звучит обиженно и напряженно. Я его даже где-то понимаю. Он уже губу раскатал на эти площадки, а тут такая фигня. Мы с тобой обсуждали это. «Олег, обсуждали, да, но не конкретно эти площадки. Тим их выкупил для торгового центра». «Какой к хуям торговый центр на задворках? Они там совсем не понимают нихера?» «Не очень вежливо про партнеров». «Да у меня от этого партнерства только мозоль на копчике. Это же пиздец. Ничем не сдвинешь». «Ну, тут я могу только покивать. Ничем, это точно. Вот уж не думала, что в бизнесе мои друзья детства такие зверюги. Своего не упустят. Умеют вцепиться зубами». Последний момент прямо на себе прочувствовала. Вцепились так, что при всем желании не деться никуда. Хотя у меня и желания такого нет. За эти несколько месяцев, что прошли с фееричного возвращения блудной дочери на малую родину, я вошла в режим жизни на два города и в режим жизни с двумя мужчинами. И то, и другое оказалось интересным и вполне реальным. В столице я работаю, потому что Олег все же сумел сманить меня на должность директора по маркетингу, причем подозреваю только за тем, чтобы иметь засланного казачка в фирме Ваньки и Тима. А они, по-моему, с той же самой мыслью отпускают меня раз в месяц к Олегу. Но я думаю о себе в первую очередь. А чего вы хотели? Я все-таки сучка Вета. Это только в кровати с Тимом и Ванькой меня кидает в наше общее прошлое, в наш мир на троих. И я погружаюсь, умирая от удовольствия и нежности, отдыхая, на долгие дни превращаясь в восторженную и немного наивную девочку, какой была до своего отъезда в столицу. Посмотрели бы мои любовники на меня в офисе, вот удивились бы. Но вот в чем суть. Сучка Вета — это тоже я. Это не маска, не придуманный образ. Это моя часть, которая вышла на первое место, когда было тяжело, плохо, когда нежная и наивная ветка имела все шансы тупо утонуть, не выплыть. Жизнь на два города, на две личности, с двумя мужчинами. Это странно и требуется большое мужество, чтобы принять все свои лица, все свои желания, всю себя. Мне кажется, что у меня получается. Ванька и Тим периодически устраивают диверсии, пытаясь заставить меня принять окончательное решение и остаться с ними. В конце концов, руководить директоратом маркетинга можно и удаленно. Но я пока держусь и планирую держаться как можно дольше. В конце концов, мне только 25. Вообще не возраст для руководителя. И абсолютно не возраст для женщины. Я хочу работать, хочу решать сложные задачи, бросать вызов себе. И хочу быть любимой. Хочу быть с моими мужчинами, растворяться в них, умирать от наслаждения каждый раз, когда они рядом, когда смотрят на меня так внимательно и горячо, воскрешая своими взглядами все, что было между нами. Наше общее детство, которое, несмотря на отсутствие привычных каждому ребенку сегодня гаджетов и обилие игрушек, было невероятно счастливым и светлым, раскрашенным во все цвета радуги, пестрым ворохом ярких палисадников старого города, пронзительной голубизной нашей реки, прозрачной синевой нашего неба. Наш первый раз. Острый, горьковато-пряный, болезненный и странный для меня, полный запахов, которые до сих пор в голове. Мокрые одежды, дыма от костра, дождевых капель на коже, разгоряченных тел, мускуса и жара, сухого пыльного сена, прошлогодней травы, вкуса мужских губ, такого разного, но такого одинаково дурманящего, звучание их голосов, их шепота, их настойчивого хрипа, моих стонов, моих криков. И сознание, мутнеющего, но невероятно четко запечатлевшего каждую секунду нашей близости. Мое возвращение в город. Острое дежавю, боль в груди, их взгляды, такие знакомые-незнакомые, их руки, знакомые, их губы, родные, их жажда и уже взрослая жесткая властность в движениях. Я умерла второй раз с ними. Я в них заново влюбилась, теперь уже без юношеской стыдливости, отрицания себя и их, теперь уже по-взрослому. И сейчас то, что между нами, я не знаю, надолго ли это, но я буду ловить жадно и запечатлевать в памяти каждое наше общее мгновение. Я уже знаю, что круче не будет, что сильнее не будет, нет сильнее чувства, замешанного на детстве. Это необратимо. Короче, Вета. Сквозь размышления и воспоминания пробивается голос Олега. «На тебя одна надежда. Ты каким-то образом с ними находишь общий язык, хотя я вообще не понимаю, как это можно сделать. Ну ладно, Иван, он хоть и вменяемый, а Тим вообще отморозок же. С ним даже не поговорить. Смотрит на тебя так, словно примеряется, куда нож воткнуть. Молчит и молчит, а в конце разговора протягивает листок с требованиями. И там вообще ни хера нет того, о чем договаривались. Ну вот как так? Как так можно поступать? Кто так делает? Если бы не бешеные бабки, которые мы через них зашибаем, хрен бы я с ними связался, с придурками». Я молчу, выслушивая очередные повторяющиеся жалобы на моих любовников. Они реально сложные в партнерстве. Властные, себе на уме, мгновенно просчитывающие ситуацию, умеющие мыслить и поступать нестандартно. Так, стоп. Я чересчур предвзята, потому что сплю с ними, и при мысли об их деловых качествах все внутри замирает и даже немного поднывать принимается. В удивительных зверей выросли большелапые щенята из моего детства. В жестких, сильных и красивых хищниках. Ох. Не тормозя Олега, быстро фотографирую нижнюю часть своего лица с прикушенной губой, шею и декольте и отправляю в мессенджере на ноуте в наш личный чатик на троих. Мгновение молчания. Прочитано. Ванька. Блять. Тим. Еду. Ванька. Шустрый скот. Вета-то где? Тим. Сиди там. Ванька. Где она? Тим. Геолокацию подключай. Ванька. Сука. Тим. Лузер. Я улыбаюсь, читая их препирательства и с наслаждением ощущаю, как низ живота начинает наливаться томной сладкой тяжестью. Они скоро приедут. Распаленные, злые. Интересно, что сделают в первую очередь? Поставят на колени или сразу усадят на стол? Или... Ох. Помогай мне, Вета, я же не просто так на тебя ставку сделал. Олег все бормочет и бормочет в динамике, а я, откинувшись в рабочем кресле, поглаживаю себя по груди, ощущая, как ноют голодно соски. Ванька любит их посасывать, а Тим прикусывать до сладкой боли. Мне и то, и другое просто мозг вышибает. Но вот что хочешь, сделай, хоть групповушку с ними устраивай. Главное, чтобы они насчет этих площадок подвинулись. Олег, я тебя услышала. Пока. Я торопливо отключаюсь, усмехаясь. Надо же, пальцем в небо попал. Или не в небо? Олег не в курсе про мои отношения с Ванькой и Тимом. И это хорошо. А насчет групповушки я сама бы догадалась. Надо будет все же поспрашивать про эти площадки. И если есть возможность подвинуться, то сделать это. Но сначала выбить из Олега нехилый бонус за посредничество. Ну а что? Я женщина одинокая. Официально. И мне нужна поддержка. Нет, про площадки потом. А сегодня про другое поговорю с моими друзьями детства. Обрадую. Посмотрю на их физиономии. Или нет? Сначала все же про площадки. Работа прежде всего, а беременность — не болезнь. И мне, как матери, официально одиночке, не помешает стабильный карьерный рост. Я слышу топот ног в коридоре и расстегиваю пуговку на блузке, улыбаясь. Все же хорошо, когда есть смелость принять себя такой, какая ты есть, со всеми тараканами и завихрениями в голове. Чаще всего последствия такого принятия невероятно приятные и вдохновляющие. Я смотрю на своих мужчин, припирающихся у дверей, кто первый пройдет. Вечное соперничество. И голодные глаза с одинаковым волчьим блеском. С ума сойти. Потом разговоры. Потом дела. Все потом. А сейчас время только для нас. Троих. Горячие губы огнем по душе. И сразу теплеет. И сразу в угли. Я рада, что вы никуда не ушли. Я рада, что вы так вписались в сюжет. Горячие руки, их власть велика, и тонет во мраке рассудочный след. И в жизни моей ничего больше нет, лишь ваши касания, лишь ваша тоска по легким укусам и жадным губам, по нежности ночи, горячности дня. И пусть это будет сильнее меня, и пусть это все только вам, только вам. 4 февраля 2023 года. Мои хорошие, эта история завершена. Я надеюсь, что вам понравилось наблюдать за героями, что вы сопереживали и беспокоились о них, огорчались и радовались вместе с ними. Я хотела сделать что-то невероятно нежное и трогательное, несмотря на заявленные теги, и я очень надеюсь, что у меня это получилось. Спасибо вам за то, что вы были со мной и с героями на протяжении этих месяцев. Я пишу для вас. Я люблю вас. Конец книги.